женатый президент Соединенных Штатов, гомосексуалист. Единственным, кто кроме нее знал правду, был Терри Эккерман, ближайший друг Денниса, заместитель начальника администрации и единственный его любовник. Нили переступила через упавшую подушку и подошла к окну. Сквозь прозрачные занавески пробивались цветные лучи фонариков, освещавших бассейн. С шоссе доносился шум проносящихся машин. Деннис и Терри встретились на первом курсе Гарварда. До этого оба неистово отрицали свою несчастную склонность, пытались бороться с тем, что искренне считали позорным извращением, но стоило им увидеть друг друга, как все стало на свои места, все переменилось. У них было много общего. Оба отпрыски известных, уважаемых семей, оба пользовались уважением наставников и однокурсников, молодые львы, вышедшие на тропу славы. Они меняли девушек как перчатки и, не стесняясь, признавались друг другу в своих сексуальных фантазиях. Взаимное притяжение оказалось непреодолимым. Нили вспомнила ноябрьскую ночь, через полтора месяца после свадьбы, когда она, наконец, вынудила мужа сказать правду. Предвыборная кампания была в разгаре. Они как раз прибыли в Нью-Йорк и остановились в отеле «Уолдорф Астория». Нили была в отчаянии. Ее брак так и не был осуществлен, и потребовалось немало времени, чтобы она поняла, ее вины в этом нет. Деннис сидел на краю кровати, упорно рассматривая свои руки. Ресницы были мокрые от слез. Сдавленным голосом, сгорая от стыда, он умолял простить его. Слова, срывавшиеся с языка, были не связаны, и она с трудом его понимала. «Мы с Терри...» «Это любовь с первого взгляда. Мы...» «Каждый понял, что нашел родственную душу. Никто из нас с тех пор не смотрел ни на кого другого». Он поднял на нее несчастные, золотисто-карие глаза. «После Терри ты мой лучший друг. Я люблю тебя, Нили». «Как сестру», — пробормотала она. «Любишь, как сестру. Прости». На его щеках блеснула влага. «Мне ужасно жаль». Его предательство так больно ранило ее, что хотелось умереть. В тот момент она его ненавидела. «Президенту полагается иметь жену», — выдохнул он. «Ты мне всегда нравилась. А когда твой отец решил нас свести, ты решил меня использовать», — безжалостно добавила она. «Знал, что я в тебя влюбилась и не упустил случая». «Знаю», — прошептал Деннис. «Как ты мог?» «Хотел стать президентом», — просто пояснил он. «А слухи уже поползли». Но она ничего не слышала и ничего не подозревала даже перед свадьбой, когда он боялся лишний раз подойти к ней, оправдывая свое поведение хищным вниманием представителей прессы. Все откладывал секс на потом. Утром после его исповеди она сбежала в Нанкатекет, в поместье отца, где заперлась в гостевом домике и попыталась осознать случившееся. Оставалось как можно скорее получить развод. Деннис лучшего не заслуживал. Но она так и не решилась позвонить адвокату. Деннис предал ее. Но подлецом его назвать было нельзя. Если не считать того, как он поступил с ней, человека порядочнее найти трудно. Развод уничтожит его карьеру и разрушит жизнь. Может ли она взять такой грех на душу? Что-то взывало о мести, но кровожадность не была доминирующей чертой ее характера, и каждый раз, бросив взгляд на телефон, Нелли ощущала предательскую слабость. Именно Терри все-таки убедил ее вернуться к мужу. Терри, забавный, обаятельный, которого она знала как лучшего друга Денниса, едва не с силой ворвался в гостевой домик, налил ей виски, взглянул в глаза. «Не разводись с ним, Нелли, перетерпи. Ты ведь знаешь, он будет великолепным президентом, лучшим из всех кандидатов». Стиснув ее руки, он умоляюще пробормотал: «Пожалуйста, Нелли». Он не хотел сделать тебе больно. Наверняка убедил себя, что ему все сойдет с рук, что ты ничего не узнаешь. Подумать только, какие иллюзии способны питать люди. Она выбежала из домика и несколько часов бродила по берегу, а когда вернулась, увидела в гостиной Терри. «Даю ему один срок, а потом подаю на развод», — объявила она, и, произнося эти слова, почувствовала, как что-то умирает в ней. Романтические мечты, грезы счастья. Терри, обожавший пародировать политических противников и отличавшийся убийственным остроумием, внезапно разрыдался. И Нелли поняла, что он тоже заключил сделку с дьяволом. После Деннис из кожи вон лез, чтобы выказать свою благодарность. И стал ей идеальным мужем во всем.